Глава 3. Ставьте только четко обозначенные цели. Людей мотивируют две вещи – получение преимущества или желание избежать потерь. Некоторые цели могут содержать оба эти элемента. Например, возможно, вам хочется достигнуть уровня руководителя высшего звена в своей компании, чтобы добиться престижа и большего количества денег для обеспечения своей семьи. И в то же время – вы хотите избежать боли, возникающей из-за того, что у вас недостаточно ресурсов для обеспечения близких людей. Людей мотивирует либо получение выгоды, либо желание избежать боли. Теперь, когда вы составили свой основной список, эта глава покажет вам, как начать воплощать ваши идеи в реальность. Перепишите все пункты своего списка, распределив их по трем разделам с заголовками А, Б и С. Пункты, помеченные буквой А, это то, что для вас в данный момент наиболее важно. Категория Б тоже кажется сейчас достаточно значимой, но вам нужно еще некоторое время подумать, прежде чем вы решите, стоит ли брать на себя связанные с ними обязательства. К категории С относятся цели, которые, по вашему мнению, доставили бы вам удовольствие или испытали вас на прочность, но у вас пока недостаточно информации, чтобы иметь веские мотивы для перевода их в категорию А или Б. Идеи из списка С интересны или привлекательны, но в данный момент это просто возможности. Далее пронумеруйте пункты в категориях А и Б числами от 1 до 10 в порядке их наибольшей привлекательности для вас. Теперь этот список сформирует основу пути, по которому отныне пойдет ваша жизнь. Сформируйте свой список по уровню приоритета цели сейчас. Завтра снова просмотрите его и при необходимости перепишите. Эта глава покажет вам, как можно достичь самых, на первый взгляд, недостижимых целей в деловой и личной жизни. Кроме того, мы приведем примеры того, как мы с Барбарой достигали некоторых собственных целей, используя те принципы, о которых вы успели прочесть к этому моменту. Как уже упоминалось, некоторые из них были осуществлены на частном уровне, другие на местном, третьи на уровне штата или всей страны, а четвертые в глобальном масштабе. Например, в какой-то момент 5 наших книг значились в списке европейских бестселлеров, и мы были самыми успешными авторами нехудожественной литературы в мире. Мы вошли в книгу рекордов Гиннесса, научились танцевать рок-н-ролл, жили в замке, я освоил лунную походку, а Барбара прыгнула с тарзанки в ущелье. В одной из следующих глав мы покажем вам, как достигли этих результатов и почему это замечательно просто. Нелегко, но просто. Эта глава покажет вам, как можно делать то, что другим людям покажется неосуществимым. Уточняйте цели конкретными цифрами. Цель – это то, к чему вы лично чувствуете мотивацию, или то, чего вы хотели бы достичь, основываясь на своей личной системе ценностей. Для одних людей это может означать власть или деньги, для других – поиски средства от рака или помощь голодающим в Африке. Словом, все, что мотивирует лично вас. Чтобы цель была мотивирующей, она должна быть изложена в четких, измеряемых терминах с указанием конкретных дат, времени суток, количества, форм, цветов, измерений и итогов. Например, если вы написали, что ваша цель – когда-нибудь стать богатым, то этому утверждению не хватает мотивационной силы, поскольку оно не является четкой мишенью, в которую можно целиться. Оно звучит слишком обобщенно, и вашей «раз» не за что в нем ухватиться. Однако, если вы сформулируете его таким образом, к 12 часам дня, 15 августа, ровно через 5 лет, считая с сегодняшнего дня, у меня будет 1 миллион долларов чистыми активами, и я буду полностью свободен от долгов, тогда вы будете ощущать мотивацию немедленно взяться за дело, потому что у вас есть конкретное количество, время и обозначенный дедлайн, и ваша «раз» включится в режим поиска. Если ваша цель, например, иметь красивый дом, то у вас не появится мотивация к ее достижению, потому что красивый дом – это размытая концепция. Какой-нибудь миллиардер может считать свой особняк красивым домом, точно так же, как может считать красивым домом свою тростниковую хижину какой-нибудь бушмен. Однако, если ваша цель через 3 года, начиная с сегодняшнего дня, владеть кирпичным домом с 4 спальнями и тропическим садом, выходящим лицом на северо-восток и расположенным в 100 метрах от берега моря в теплом климате, то ваша раз будет активирована и немедленно начнет искать, как этой цели достичь. Когда вы сможете четко описать поэтажный план, окружающий ландшафт, мебель, дверные ручки, строительные материалы, сиденья садовых скамеек и покрытие полов, ваша раз начнет представлять, каково было бы жить в таком доме. И когда на продажу будет выставлен дом, отвечающий вашим спецификациям, раз представит его вашему вниманию. Тогда вы сможете съездить посмотреть его, ощутить его атмосферу, впитать его запах и ощущения, и собрать информацию о нем. Чем более измеримой вы сделаете свою цель, тем сильнее будет стремление раз ее осуществить. Ваша цель должна быть труднодостижимой, но легко представимой. Если вы не удовлетворены своим нынешним прогрессом, это потому, что ваши цели определены не настолько четко, чтобы раз знала, где ей вести поиск. Когда ваши цели кристаллизуются во всех подробностях, и вы осознаете, где находитесь сегодня и к чему хотите прийти, ваша раз включится в работу и возникнет мотивация. Формулируйте свои цели в позитивной форме. Люди часто ставят себе цели в негативной форме, однако раз способна видеть только позитивные образы. Она не может представить себе то, чего нет. Вот почему негативно сформулированные цели редко оказываются достигнутыми. Например, курильщик, который решает бросить курить, может сформулировать свою цель так: «Я брошу курить к 1 января». Но в мозгу курильщика уже существуют сильные позитивные образы его самого курящего сигареты. Говорить, что вы не будете чего-то делать, значит просить раз вообразить то, что невозможно визуализировать, и раз не сможет этого сделать. А вот если бы вы сформулировали свою цель так: «К 1 января я буду некурящим», то раз смогла бы сформировать образ некурящего человека. Она сможет визуализировать вас с чистыми ногтями, свежим дыханием, белыми зубами и здоровой внешностью. Она будет подсовывать вашему вниманию рекламу зубной пасты, людей, занимающихся физическими упражнениями, и представление о том, какой вы будете уверенной в себе личностью. Позитивно сформулированные цели создают мотивационные образы в сознании, в то время как негативно сформулированные цели не создают никаких мысленных образов. Вот почему, если вы весите 100 кг, хотите сбросить 10 кг и формулируете свою цель как «я сброшу 10 кг», это не сработает. В вашем сознании уже есть четкая картина себя 100-килограммового, и этот образ требует, чтобы вы ели достаточно для поддержания этого размера. Однако формулировка «к 20 июня я буду весить 90 кг» позволит вашему сознанию представить, как вы будете выглядеть с таким весом, и даст раз задание соответствовать этому образу. Раз передаст этот 90-килограммовый образ вашему подсознанию, и оно станет подталкивать вас к этой цели. Формулируйте свои цели так, чтобы ваше сознание могло видеть позитивные образы. Не пытайтесь заставить его воображать то, что невозможно увидеть. Если хотите жить счастливой жизнью, привязывайте ее к цели, а не к людям или вещам. Альберт Эйнштейн. Делайте свои цели осязаемыми. Вам случалось когда-нибудь провести тест-драйв новой машины, а потом снова сесть в старую? Наверняка вы чувствовали неудовлетворенность и еще большее желание стремиться к цели – покупке новой машины. Чем вы физически и эмоционально ближе к образам, связанным с вашими целями, тем быстрее их достигнете. Предположим, вам хочется приобрести красный 4-местный кабриолет, и вы принимаетесь искать фотографии, обзоры и брошюры об этой машине. Но если бы вы провели тест-драйв этой машины на побережье, том самом, где будет стоять ваш дом у пляжа, такое переживание усилило бы все чувства и эмоции, связанные с этой целью. Если вы хотите отплатить добром обществу, вы можете вдохновляться, к примеру, читая статьи о других людях, которые делают то же самое. Но если вы на один вечер станете волонтером и проведете целый день, помогая обездоленным, вас охватит страстное желание продолжить это начинание, если избранная цель действительно вам подходит. Если вы хотите, чтобы ваши дети получили лучшее образование, забронируйте поездку по присмотренному учебному заведению и ознакомьтесь с ним из первых рук, а не только читайте о нем. Не думайте о том, как вы будете оплачивать счета за учебу. Пусть это выясняет ваша раз. Большинство людей встречают своих жизненных партнеров случайно. Поиск подходящего партнера – одно из самых важных событий в нашей жизни. Так почему бы не искать именно то, что вы хотите видеть в этом человеке? Если ваш портрет идеальной партнерши – это, к примеру, женщина спортивная, яркая, позитивно мыслящая, голубоглазая блондинка, как в моем случае, то встречайтесь только с женщинами, отвечающими этим критериям. Большинство людей так не поступают. Они делают свой выбор из ассортимента, имеющегося в их жизни или на сайтах знакомств. Записывайте в качестве целей только то, чего по-настоящему хотите. Не довольствуйтесь просто лучшим из того, что видите перед собой. Как ваш мозг работает с целями? Если вы не способны вообразить цель, значит, у вас нет того, что необходимо для достижения этой цели прямо сейчас. Ваш мозг будет визуализировать только те цели, которых вы физически или интеллектуально способны достичь. Спортивному миру это было ясно уже десятилетия назад. Если ты способен представить, как достигаешь какой-то цели, то твое тело может это сделать. Эрин Шекл и Лайонел Стендинг из университета Бишопа даже доказали, что если вы будете мысленно тренироваться в поднятии тяжестей, ваше тело будет изменять себя, выдавая свыше 80% результатов, которых вы достигли бы, если бы действительно занимались силовыми тренировками. Например, если вы способны представить, как становитесь премьер-министром или президентом своей страны, это означает, что у вас есть необходимое для этого фундаментальное качество, иначе вы просто не смогли бы себе это представить. Так что, если вы способны внести цель в свой список, это означает, что внутри вас есть потенциал для достижения этой конкретной цели, какой бы трудной ни казалась задача поначалу. Подумайте, какие восхитительные возможности. Если вы можете о чем-то подумать, то ваше тело может этого добиться. Точь в точь, как и сказал в 1937 году Наполеон Хилл. Если вы можете это представить, значит, в вас есть потенциал для того, чтобы это сделать. Если вы способны представить себя мультимиллионером, значит, в вас есть потенциал, чтобы им стать. Если вы способны увидеть, как прыгаете с тарзанки в бушующую реку, значит, ваше тело может это сделать. Если вы способны вообразить, как с уверенностью выступаете перед аудиторией в 20 тысяч человек, значит, где-то в вас есть качество, нужное для этого выступления. Если вы способны представить себя здоровым и свободным от болезней, ваше тело будет трудиться в направлении этой цели. Жизнь не дает никаких гарантий, что вы сможете получить все эти результаты, но способность вначале визуализировать ситуацию наставляет вас на путь, который может привести к ее достижению. Самый важный первый шаг – вначале вообразить себя достигающим этого результата и не думать о том, как вы это сделаете. Как? Это мы вскоре обсудим. Большинство людей поступают наоборот. Они пытаются вообразить, как что-то сделать, а потом, разочарованные, отказываются от своей идеи. В отсутствие четко определенных целей мы делаемся, на удивление, терпимы к выполнению повседневных заурядных дел, пока не становимся их рабами. Роберт Хайнлайн, писатель-фантаст. Ваша раз в действии. Когда вы поставите себе цель, которой страстно увлечены, раз сфокусирует ваш разум. Вы внезапно начнете осознавать вещи, которым, возможно, не уделяли внимания в прошлом, но теперь они будут для вас полезны или важны. Например, ваша цель станет легче достижимой, если вы сможете познакомиться с нужными людьми. На деловом мероприятии или вечеринке вы услышите упоминание чьего-то имени, имени человека, который обладает связями, способными помочь вам в продвижении к вашей цели. В прошлом ваша раз проигнорировала бы это имя, поскольку оно было для вас бесполезным. Но став релевантным для цели, которую вы хотите достичь, оно внезапно становится важным. Вы берете себе на заметку, что нужно представиться этому человеку, и вот контакт создан. Ваша РАС отфильтровала этот фрагмент информации за доли секунды, потому что она была активирована, когда вы решили, что для вас важно. Несмотря на то, что мероприятие было шумным, а музыка громкой, ваша РАС оказалась способна отфильтровать этот конкретный фрагмент информации. Размещайте свои списки целей везде. Выставляйте свой рукописный список целей на всех видных местах. На холодильнике, рабочем столе компьютера, экране телефона, везде. Это заставит ваш мозг постоянно оценивать каждую цель, и он будет решать, насколько она в действительности для вас важна. Это также позволит вашему сознанию снова и снова представлять себе, какой будет ваша жизнь, когда вы действительно достигнете каждой из этих целей. В мозгу существует более 3 миллиардов электрических контактов, которые велят вашему организму повиноваться его инструкциям. Вот почему, когда вы способны отчетливо представить себя достигающим своей цели, РАС командует клеткам головного мозга направлять ваше тело к исполнению этого мысленного образа. Вырезайте картинки или распечатывайте фотографии всего, что связано с вашими целями. Образы домов, отпускного отдыха, машин, прыжков с тарзанки, выступлений перед огромными толпами людей, спасения Вселенной и так далее. Заведите страничку со всеми этими изображениями или купите чистый блокнот, чтобы превратить его в альбом ваших текущих целей. Мы с Барбарой к текущему моменту общими усилиями перечислили более 200 целей в своей жизни и выполнили 122 из них, включая создание 3 озер, проведение семинаров в Кремле, проживание в замке и создание 10 бестселлеров номер 1. И все свои цели мы вносили в рукописные списки в альбоме. Жизнь начинается в конце вашей зоны комфорта. И если вы перевели какую-нибудь цель с повышением из списка С в список Б или из Б в А, и вам кажется, что эта цель как-то подрастеряла свой блеск, вы можете либо понизить ее в должности, либо изменить, либо удалить из списка и найти вместо нее какую-нибудь новую. Когда у вас есть целый список целей, изменение или исключение одной из них – не такое уж важное событие. Люди, у которых только одна цель, часто держатся за нее даже тогда, когда она перестала быть для них важной или релевантной и может даже привести к неудаче. История из жизни. Хэнк. Идея совершить восхождение на вершину Улуру, гигантской древней красной скалы, неподалеку от Элис Спрингс, Центральной Австралии, привлекала меня. Так что я внес ее в свой список С. Я думал, что захочу совершить восхождение в пределах следующих 5 лет, но даже если не сделаю этого в указанный срок, эта цель останется в моем основном списке на потом. Я думал только о том, что я хочу сделать, взобраться на эту скалу, а не о том, как я буду это делать. Как только я внес ее в список, мне начали повсюду попадаться на глаза статьи и документальные фильмы об Улуру. Я их не искал. Они то и дело возникали сами. Однажды, примерно 3 года спустя, я сидел в кофейне и вдруг, среди прочих шумов, услышал, как 2 человека за соседним столиком ведут разговор о конференции, которая должна состояться в окрестностях Улуру. Я тут же вклинился в их разговор, разузнал об этой конференции, сделал 2 телефонных звонка и добился приглашения в эту программу в качестве оратора. Спустя 1,5 года я совершил восхождение на Улуру. Цель была достигнута. Примерно 1 год спустя я выступал на конференции, посвященной постановке целей, и упомянул о том, как состоялось мое восхождение на Улуру. Один из делегатов той конференции, электрик по имени Хэнк, спросил: «И как же мне применить ваш опыт к себе, Алан? Я бы тоже хотел подняться на Улуру, но поскольку вы постоянно выступаете на конференциях, вам было легче организовать свой приезд в те места. А мне придется скопить $3000, чтобы сделать то же самое». Как видите, Хэнк пытался думать о том, как он это сделает, а поскольку он не мог себе представить как, то никогда я не ставил себе целью восхождения на Улуру. Я посоветовал ему вначале записать это желание как свою цель и позволить РАС довершить остальное. Он отнесся к этому предложению скептически, но сказал, что попробует и будет сообщать мне о том, как пойдет дело. На протяжении следующих 6 месяцев Он периодически сообщал, что ему стали повсюду попадаться истории об Улуру. Он читал новостные статьи, видел телепередачи об Элис Спрингс, получал предложение купить со скидкой билеты на самолет в Центральную Австралию, услышал о фотовыставке, которая должна была состояться в Центральной Австралии, и посмотрел фильм «Город, похожий на Элис» «A Town Like Alice», который снимался в окрестностях Улуру. Он также разговаривал с друзьями о восхождении на Улуру, и некоторые из них стали присылать ему релевантную информацию. Эта информация и прежде присутствовала вокруг него, но Раз обратила на нее внимание Хэнка только после того, как он внес эту цель в свой список. Через 8 месяцев после того, как Хэнк записал свою цель, один из его друзей позвонил ему и сказал, что прочел в газете объявление: «Правительство приглашает людей разных профессий для работы на строительстве газопровода недалеко от Элис Спрингс, и требуется в том числе квалифицированные электрики». Хэнк едва верил в свою удачу. Он сразу же подал заявление и получил эту работу, подписав контракт на должность электрика в Элис Спрингс на 3 месяца. Хэнк был ошеломлен тем, как развивались события. По окончании первого месяца работы в Элис Спрингс Хэнк совершил восхождение на Улуру. И не только не заплатил за это из своего кармана, но и получил плату за то, что побывал там. Как видите, прежде Хэнк прикидывал, как ему совершить восхождение на Улуру, опираясь на мой способ сделать это, благодаря выступлению на конференции. Тогда как единственное, что ему нужно было сделать, это вначале решить, что он хочет это сделать, а потом позволить своей раз найти подходящие ответы. Некоторые из друзей-скептиков Хэнка говорили, что это чистая удача, и что друг Хэнка совершенно случайно заметил это объявление. Нет, дело было не в удаче. Приняв решение, Хэнк привел в движение способности своей раз. Именно это привело к такому результату. И ни одному из его друзей-скептиков так и не удалось совершить восхождение на эту скалу. Наверное, они просто не могли представить, как они это сделают. Хэнк впоследствии признался, что еще в юности обдумывал эту мысль, но не знал, как ему это сделать, потому никогда не вносил восхождение в список своих целей. Решите, что вы хотите сделать, а не как вы будете этого добиваться. Ответы начнут появляться, как только вы поставите себе цель. Четко определенные цели и продолжительность жизни. Патрик Хилл и Николас Туриано из Карлтонского университета в Канаде проанализировали данные, полученные от 6000 людей, принимавших участие в исследовании «Средний возраст в Соединенных Штатах» – МИДУС. Ученые продолжали отслеживать жизненный путь участников на протяжении в среднем 14 лет, фокусируясь на их жизненных целях и чувстве целенаправленности. За этот период 569 участников исследования умерли. Хилл и Туриано выяснили, что умершие сообщали о меньшем количестве целей, если у них вообще были цели, и о более слабом чувстве целенаправленности, чем участники, которые продолжали жить. В целом, людям, которые сообщали о большем количестве целей и о более сильном чувстве целенаправленности, в значительно меньшей степени угрожала безвременная смерть. Исследователи также обнаружили, что такая связь между наличием целей и риском смерти распространяется на все возрастные группы. Исследования показывают, что постановка четко определенных целей увеличивает продолжительность жизни и способствует более крепкому здоровью. Открытия Хилла и Туриано доказывают, что наличие направления в жизни и постановка четких целей для достижения желаемого помогают прожить дольше, вне зависимости от того, когда вы найдете свое предназначение. Так что чем раньше вы начнете процесс постановки четко определенных целей в своей жизни, тем раньше начнут действовать эти защитные эффекты. Что говорят люди на смертном одре? Как вы думаете, что в конечном итоге действительно важно для большинства людей? Урожденная австралийка, медсестра паллиативного ухода Бронни Уэр, работала с людьми, которым осталось менее 12 недель жизни, с теми людьми, которых выписывали домой умирать. В своей книге «5 вещей, о которых чаще всего сожалеют умирающие» «The Top 5 Regrets of the Dying» Уэр писала о том, что эти люди говорили о своей жизни. Когда им задавали вопрос, о чем они сожалеют, или что сделали бы в своей жизни иначе, В ответах снова и снова всплывали одни и те же темы. Уэр пишет, что чаще всего люди перед смертью сожалеют о том, что не прожили свою жизнь счастливее, растеряли контакты с друзьями, недостаточно выражали свои чувства, слишком много работали и вели такую жизнь, которую от них ожидали другие, а не такую, о которой мечтали они сами. Когда ты уже потерял здоровье, менять что-либо слишком поздно. Здоровье дарит свободу, но большинство людей не сознают, что она у них есть, пока не утратят ее. Упрощая свой образ жизни и принимая сознательные решения, можно прожить на существенно меньший доход, чем вам сейчас кажется необходимым. А создавая в своей жизни больше пространства, вы становитесь счастливее и открываетесь новым возможностям, которые лучше подходят к вашему новому образу жизни. Зигзаги, повороты и ловушки на пути к цели. Большинство людей думают, что достижение цели – этакий прямой путь, на котором попадется, может быть, пара-тройка ухабов. В реальности же на этом пути есть зигзаги, повороты, ловушки, неожиданные встречи и открывающиеся двери, которых вы не видели прежде. Порой вы двигаетесь по пути к желанному результату и вдруг понимаете, что на самом-то деле не так уж он вам и нужен. В других случаях события, которые на момент внесения цели в список могли казаться второстепенными, способны превратиться в одно из главных жизненных переживаний, как случилось у нас с Барбарой с поездкой в Россию. Но вы не будете знать, чего на самом деле хотите, пока не начнете путь. Часто человек не представляет, что он будет чувствовать в связи с воплощением любой своей идеи, пока не начнет ее воплощать. Вот почему необходим длинный список реальных и возможных целей. Я думал, что хочу научиться бить чечетку, но этот опыт в чем-то обманул мои ожидания, так что я заменил эту цель новой – научиться танцевать английский джайв, который мы с Барбарой обожаем. Барбара думала, что научится в совершенстве играть на фортепиано и говорить по-немецки, но оказалось, что ни то, ни другое ей не по вкусу. Зато когда-нибудь на смертном одре мы с Барбарой не будем жалеть о том, что так и не пожили во Франции, не вели семинары в России, не плавали на суперяхте, не плавали с аквалангом или не владели прекрасным домом, полным детских голосов. Мы записывали эти цели на бумаге, устанавливали для них дедлайны, и они стали реальностью. Пусть в вашем списке в любой момент времени будет по крайней мере 10 возможных целей. У большинства людей, если и есть цель, то только одна. И если осуществить ее не получается, это либо ведет к эмоциональному краху, либо заставляет держаться за цель, которая больше не доставляет удовольствия. Когда же у вас имеется список из 10, как минимум, целей, то даже если одна из них больше вам не подходит, у вас остается еще 9, и вы не теряете позитивный настрой. Сейчас, когда мы пишем эту главу, я учусь играть на саксофоне, записывать, микшировать и мастерить музыку в нашей новой студии звукозаписи. Я также учусь водить бобкэт и говорить по-русски. Барбара занимается плаванием, надеясь овладеть им в совершенстве, ведет уроки чтения в начальной школе, шлифует свое мастерство в теннисе и уже проделала половину пути к черному поясу в боевых искусствах. Итак, к какой цели вы будете стремиться в этом году и что будет обогащать вашу жизнь? Как станете более интересной и совершенной личностью через год, начиная отсчет с сегодняшнего дня? Есть два типа людей. Те, у кого за плечами 10 лет опыта, и те, у кого есть один год опыта, повторенный 10 раз. Первый тип достигает большего, живет дольше и получает больше удовольствия от жизни. Резюме. Устанавливайте четко определенные цели, составляйте их рукописный список и постоянно пополняйте его. Цели дарят вам более долгую, здоровую, счастливую жизнь и позволяют полностью развить свой потенциал. Убедитесь в том, что поставленные вами цели – это то, чего действительно хотите вы сами, а не то, чего ожидают от вас другие. Пишите и снова переписывайте свои списки. Изменяются ли они? Начните составлять список целей. И начните это делать прямо сейчас. Лучше оглядываться на свою жизнь со словами «Не могу поверить, что я это сделала», чем вздыхать «Как жаль, что я этого не сделала». Люсиль Болл.